Глава 37. Уилл стоял в толпе ближе к краю рыночной площади. Последователи Теннисона готовились к выступлению своего предводителя несколько часов, сооружая помост и разводя большой костер с гигантским вертелом. Двое посторонних, раздетых до пояса, с блестевшими от пота спинами, поворачивали вертел с нанизанной на него целой тушей барана. Жир стекал с туши, падая на угли огненными брызгами. Языки пламени подпрыгивали и разносили ароматный дым по всей площади. Уилл сегодня еще не ел, и от запаха жареного мяса в животе у него жалобно урчало. Время от времени один посторонний отрезал куски мяса от туши, а другой отрывал куски лепешки и раздавал их вместе с мясом собравшимся городским жителям. Рядом с костром установили бочку с вином и еще одну с элем. К ним уже выстроилась довольно длинная очередь горожан с кружками в руках. В целом создавалось впечатление какого-то праздника. Все были не прочь отвлечься от повседневных забот и насладиться неплохим угощением и напитками, а заодно перекинуться парой слов со знакомыми или послушать, что говорят другие. И тут выступил с речью Теннисон. Начал он с приветствий и добрых пожеланий, разбавив их шутками, часто о самом себе, позабавившими горожан. Уилл подумал, что Теннисон — неплохой оратор. Проповедник вспоминал приятные моменты, когда он со своими последователями странствовал по сельской местности, рассказывал о том, как они заботились друг о друге и поклонялись своему Богу. Рядом с Теннисоном на помосте выстроился хор, состоявший из дюжины посторонних, и по сигналу своего вождя они запели. Сначала посторонние исполнили несколько популярных народных песен, и толпа подпевала им, притоптывая, хлопая в ладоши и раскачиваясь в такт музыки. Потом хор исполнил гимн во славу Алсеиса с простым запоминающимся припевом, который легко могла подхватить толпа, что она и сделала по знаку Теннисона. Потом певцы ушли с помоста, и по мере того, как все больше людей отходило от бочек с кружками в руках, настроение Теннисона менялось. Как опытный оратор, он начал с сожаления о том, что в последние месяцы жизнь в Кланмеле становится все хуже и хуже, и что по стране распространяется влияние темных сил, противопоставляющих себя простой, приятной жизни, которую прославляют Алсеис с его последователями. Сожаление сменилось негодованием, а затем гневом, когда Теннисон начал описывать ужасы резни у Брода Даффи и другие случаи крайней жестокости. Многие в толпе еще не знали об этом, но среди горожан уже ходили слухи о страшных событиях в отдаленных городках и поселениях на юге королевства. Во всяком случае, названия их были знакомы людям, и поскольку слухи по своей природе недостоверны, Теннисон приукрасил их дополнительными подробностями, обрисовав картину настоящих зверств и тут же разразившись праведным негодованием по поводу страданий жителей Кланмеля. Уилл ощутил перемену настроения в толпе. Людей охватывал страх перед неизвестным и потому еще более страшным. Теннисон описывал, как волна жестоких убийств и откровенных злодеяний постепенно распространяется на север по направлению к самому Дункилту. Беспокойство росло по мере уменьшения запасов вина и эля. Сторонники Теннисона в белых балахонах начали эхом вторить его словам, подробно описывающим невиданные злодейства. Потом на помост вышли новые последователи проповедника, подтвердившие правдивость того, о чем он говорил. «Пророк Теннисон совершенно прав!» — выкрикивал очередной его последователь. «Я жил в Карамосе, Дели, Кланкиле, Рокерс-Крике или в другом месте, откуда этот человек был родом, и видел все это собственными глазами. Зло охватывает эти земли!» — воскликнул Теннисон, переходя к кульминационному пункту своего выступления. «Чистое зло в форме темного духа Балсенниса! Это нечестивый дух, питающийся страданиями жителей этой страны, и он ведет орду своих темных сторонников, которые разоряют этот благословенный край. Мы ведь уже неоднократно были свидетелями его злодеяний, правда, друзья?» Свой последний вопрос проповедник обратил к большой толпе стоявших за ним последователей, которые хором подтвердили его высказывание. Теннисон продолжил, повысив голос. «Его нужно остановить! Нужно сокрушить и разбить раз и навсегда его злое войско! И кто же это сделает? Кто защитит вас от нападений? Кто выйдет лицом к лицу против вставших под его темные знамена преступников, убийц и разбойников? Кто обратит их в бегство и нанесет им сокрушительное поражение?» Толпа взволнованно загудела. Ответа у собравшихся не было. «Кто обладает достаточной силой, чтобы выступить против Болсенниса и защитить от его темной и злой воли?» И снова Теннисон позволил толпе вдоволь погудеть. Потом он шагнул вперед и произнес очень громко и отчетливо. «Сделает ли это ваш король?» Наступило неловкое молчание. Люди в толпе переглядывались между собой и отводили взоры. Здесь, находясь непосредственно у замка Дункилд, никто не хотел делать последний шаг и обвинять во всех бедах короля. Но все же каждый в глубине своей души прекрасно понимал, что ответ будет отрицательным. Громкий голос Теннисона вновь прервал молчание. «А ваш король...» — слово «король» он произнес со всем презрением, на которое только был способен, — «сделал что-нибудь, чтобы защитить свой народ? Сделал?» Напряжение в голосе проповедника, страсть, которую он выкладывал в свою речь, гневное выражение его лица — все это требовало ответа. В задних рядах собравшихся послышались робкие голоса. «Нет!» Как только толпе подкинули эту подсказку, собравшиеся начали порицать короля Ферриса со всех сторон. «Нет, нет, король ничего не делает, чтобы прекратить страдания простых людей. Он укрылся за толстыми стенами замка. А что будет с нами?» Как догадался Уилл, скорее всего, первыми заговорили подставные, смешавшиеся с толпой и переодетые в простую одежду без заметных белых балахонов. Но теперь короля обвиняли уже и настоящие жители Дункилта. Теннисон поднял руки, призывая к тишине, и когда крики постепенно замолкли, заговорил снова. «И кто же отразил нападение на Маунт-Шеннон? Ваш король?» И снова по рыночной площади пронеслась волна гневных выкриков «Нет!». Когда шум утих, Теннисон задал следующий вопрос. «Тогда кто? Кто спас жителей Маунт-Шеннона?» За его спиной с воодушевлением закричала группа обитателей Маунт-Шеннона, научившаяся за последние несколько выступлений в деревнях и по дороге делать это дружно и в такт. «Алсейас! Алсейас и Теннисон!» Жители Дункилта подхватили этот крик, и он начал эхом отдаваться от стен зданий, окружающих рыночную площадь, усиливаясь с каждым разом, пока не слился в один перекатистый гул. «Алсейас и Теннисон! Алсейас и Теннисон! Алсейас!» Люди казались загипнотизированными этими звуками и раскатистым эхом. Они словно впали в транс и повторяли слова, уже не понимая их смысла. «Это становится опасным», — подумал Уилл, которому никогда раньше не приходилось становиться свидетелем массовой истерии. Теперь же, стоя посреди возбужденной толпы, он и сам начинал ощущать ее грозную силу. Теннисон вновь поднял руки, и ритмичный гул голосов постепенно стих. «Кто дал отпор злу у ворот край Кенниса?» — требовательно спросил он. На этот раз, прежде чем успели ответить его приспешники в толпе, Уилл поднял руку и, что было мощи, крикнул. «Воин рассвета!» Тут же по площади прокатился ропот. На Уилла начали оборачиваться люди, а застигнутый врасплох Теннисон несколько секунд молчал. Уилл ухватился за эту возможность. «Я был там! Воин рассвета уничтожил всех врагов своим пылающим мечом! Он обратил их в бегство! Один человек сразил несколько сотен! Могучий воин рассвета!» Уилл слышал, как вокруг него эхом повторяют слова «воин рассвета». Слухи о происшедшем в Крайкеннисе уже успели дойти до Дункилта, хотя и путанные, и по ним нельзя было точно определить, кто же на самом деле спас поселение. Тут Теннисон повысил голос, указывая на молодого рейнджера пальцем. «Никакого воина рассвета не существует! Это миф! Я видел его собственными глазами!» — настаивал Уилл, но Теннисон обладал явным преимуществом. Он был искусным оратором и, кроме того, стоял на возвышении. «Ложь!» — громко воскликнул проповедник. «Деревню спас золотой бог Алсеяс!» И опять стоявшие рядом с ним последователи в белых одеждах подхватили его слова: «Алсеяс! Хвала Алсеясу!» Теннисон продолжал указывать пальцем на Уилла, и молодой рейнджер понял, что проповедник таким образом показывает своим приспешникам, с кем нужно разобраться. «Это лжец! И Алсеяс наказывает лжесвидетелей!» Уилл быстро обернулся по сторонам и увидел, что среди толпы мелькнул человек в темно-фиолетовом плаще, направлявшийся к нему. Даже без широкополой шляпы Уилл признал в этом мрачном субъекте одного из геновесцев. Уголком глаза он заметил, как у ноги этого человека блеснул кинжал. «Воин рассвета!» — крикнул Уилл еще раз. «Он спасет нас! Хвала воину рассвета!» Несколько человек подхватили крик, начавший постепенно распространяться по толпе. Уилл увидел, как Теннисон кивнул кому-то и посмотрел направо. Геновезец подошел к нему почти вплотную. В глазах прирожденного убийцы отразилось сначала изумление, затем раздражение от того, что его заметили. Долю секунды спустя Уилл поднял правый локоть на высоту головы и резко развернулся на правой пятке, ударив локтем геновезца прямо в лицо. Уилл разбил ему нос и толкнул настоявших рядом людей. Из носа наемного убийцы хлынула кровь, кинжал с лязгом упал на мостовую. Стоявшие рядом жители попятились и стали звать охрану. Уилл решил, что с него хватит. Опустившись на корточки, чтобы Теннисон не смог разглядеть его, он пробрался среди ног горожан и вынырнул метрах в 15 от прежнего места. Там он выпрямился и снова завопил: «Хвала воину рассвета!» После этого снова нырнул в толпу, чтобы затеряться среди местных жителей. Теннисон увидел, что в том месте, где находился его ассасин, возникла какая-то суматоха, но он потерял след несносного крикуна, посмевшего прервать его проникновенную речь. Когда тот же вопль повторился совсем в другом месте, проповедник решил перейти в наступление. «Воин рассвета!» — насмешливо воскликнул он. «И где же этот воин? Давайте посмотрим на него, раз он такой могущественный. Покажите его нам здесь и сейчас. Но я говорю вам, что этого никогда не случится. Нет никакого воина рассвета!» Приспешники Теннисона повторили его презрительные слова, требуя, чтобы воин рассвета показался всем собравшимся. Но тут раздался громкий голос, и в передних рядах толпы около помоста, на котором стоял Теннисон, люди зашевелились. — Ты, шарлатан, требуешь показать воина рассвета? Так вот, посмотри на него и на меня вместе с ним! «Король!» — изумленно воскликнули не менее сотни голосов. К помосту прокладывал путь внушительного вида мужчина в зеленом парчевом плаще, рядом с которым шагали широкоплечий рыцарь со знаком восходящего солнца на своей накидке и стройный темноволосый молодой человек, в котором многие узнали дворецкого короля Шона Карика. Собравшаяся на площади толпа одновременно испустила вздох изумления. То, что среди них появился сам Феррис, подтверждали и полдюжины стражников, окружавших его со всех сторон. Уилл прищурился. Темные волосы мужчины в королевской одежде были зачесаны назад, но что-то подсказывало молодому рейнджеру, что это не Феррис. Это был Холт. «Вовремя же он появился», — подумал Уилл. «Теперь есть кому дать достойный отпор наглому шарлатану». «Кто защитит вас? Я!» — воскликнул Холт. «А не какой-то проходимец сельской ярмарки. и он еще смеет говорить о каком-то боге, которого никто никогда не видел и о котором раньше никто не слышал? Со мной же настоящая живая легенда! Воин Рассвета!» И он показал на Хороса, который вытащил свой меч из ножен и поднял его высоко над головой, заодно демонстрируя свой наряд с опознавательными знаками. «Воин Рассвета!» — повсюду раздавались крики. Хоррес шагнул назад, вкладывая меч обратно в ножны, чтобы собравшиеся вновь обратили свое внимание на Холта. «Этот человек — лжец и вор!» — заявил Холт, указывая на Тенниса, на лицо которого исказилось от гнева. «Он овладевает вашим рассудком, расточая медоточивые речи, а затем забирает все, что принадлежит вам, и делает он это от имени ложного бога!» «Алсеяс — настоящий бог!» — начал было Теннисон. «Тогда покажи его нам!» — воскликнул Холт, обрывая проходимца. Каким бы ни был непопулярным Феррис, он все же оставался королем, и, играя его роль, Холт демонстрировал силу и могущество законной власти. «Покажи его, как я показал легендарного воина, который защитит нас. Ты просил показать воина Рассвета, и вот он. Теперь же я требую показать того ложного бога, о котором ты прожужжал все уши». «Но ты не можешь!» — толпа начала постепенно подхватывать фразы Холта, чем он и поспешил воспользоваться. «Кто из вас слышал об этом боге до того, как о нем вам рассказал этот жулик?» Ответа не последовало. «Ну, кто? Сколько человек?» — продолжал настаивать на своем Холт. Собравшиеся неловко переминались с ноги на ногу. «А кто слышал о воине Рассвета?» На этот раз с разных сторон площади послышались голоса, поначалу нестройные, а затем все более уверенные. Алсеяс был им незнаком, а легенду о воине Рассвета все они знали с детства. Теннисон шагнул вперед, сердито поджав губы. Он поднял руку, требуя тишины. «Какие ваши доказательства?» — крикнул проповедник. «Любой может нацепить накидку с изображением солнца и утверждать, что он легендарный воин. Мы требуем доказательств!» Сначала с ним согласились несколько человек, затем все больше и больше. «Насколько ж переменчива толпа», — подумал Уилл. «Ею так легко управлять, опираясь на самые темные инстинкты людей, вертеть так, как хочется. Да, дай нам доказательства!» — кричали люди. Настал черед Холта поднять руку, требуя тишины. «Какие доказательства вам нужны? Воин спас деревню Крайкиннис. Он сразил 250 человек своим пылающим мечом!» — громко сказал он. «И кто это видел?» — тут же требовательно спросил Теннисон. «Никто! Если он такой великий воин, как ты утверждаешь, то пускай докажет свою силу самым простым и ясным способом — в сражении!» Вот теперь толпа возбудилась по-настоящему. Пусть эти простые люди и не знали, кто из двоих спорящих говорит правду, но всем хотелось посмотреть бой, желательно не на жизнь, а на смерть. Давно они не видели такого увлекательного зрелища. Да, день сегодня выдался на славу. «Испытание поединком!» — хором кричала толпа до тех пор, пока Холт не поднял руки. Крики стихли, и старый рейнджер посмотрел на Теннисона. «Кто будет твоим представителем?» «У меня не один, а целых два представителя», — усмехнулся Теннисон. «Вот мои ревностные последователи, близнецы Джерард и Киллин. Они выйдут на бой против твоего самозванца». Проповедник откинул руку, театральным жестом указывая на двух великанов с островов. Они шагнули на помост, и толпа завопила в восхищении при виде их размеров. И опять же Холт призвал к спокойствию. «Ты что, хочешь, чтобы воин сражался сразу с двумя?» «А что такое два человека для того, кто победил 250?» — ехидно спросил Теннисон, и толпа встретила его вопрос одобрительными криками. Холт медлил с ответом. Он ожидал, что его предложение примут, но не был уверен, сможет ли Хорос при всем своем мастерстве справиться сразу с двумя громилами. Пока старый рейнджер думал, что ответить и как выйти из создавшегося положения, вперед снова шагнул Хорос. Он намеренно подошел слишком близко к Теннисону и посмотрел самопровозглашенному пророку прямо в глаза, отчего тот был вынужден шагнуть назад. Но даже такой маленький шажок говорил о том, что инициатива перешла к Хорресу. — Ты говоришь об испытании поединком, трусливый лжец! Хоррес не кричал, но его голос при этом отчетливо слышался в каждом уголке площади. — Поединок — это сражение одного человека против одного! Уилл решил, что настала пора вмешаться и проследить за тем, чтобы толпа поддержала Хорреса. Он понял, что сейчас люди готовы согласиться на что угодно. «Он прав!» — крикнул Уилл. «Поединок! Один на один!» И молодой рейнджер с облегчением услышал, как его слова повторяют окружающие. «Поединок! Поединок! Один на один!» Как и надеялся Уилл. Людям было наплевать на честность и порядочность, но они жаждали зрелища и знали, что бой один на один, скорее всего, продлится дольше, чем сражение двух человек против одного. И опять по площади прокатился звучный голос Хорреса, не сводившего глаз с Теннисона. «Я сражусь с двумя твоими горами мяса!» «Только по одному, Зорос. Сначала одержу победу над ними, а затем примусь за тебя, если тебе хватит смелости». И молодой рыцарь ударил Теннисона в грудь, отчего проповедник в белом балахоне снова шагнул назад. Тут же двое громил вышли вперед, готовые защищать своего хозяина, но Хоррес мгновенно развернулся к ним, и его меч с блестящим лезвием, словно живущий своей собственной жизнью, остановился в миллиметре от горла ближайшего к нему великана, и оба замерли на месте. Толпа ахнула от восторга при виде такой сноровки. Большинство людей даже не разглядели никакого движения. В одну секунду отважный воин смотрел на Теннисона, а в другую уже угрожал мечом двоим островитянам. Уилл вдруг понял, что можно еще больше склонить толпу на свою сторону. «Два боя!» — крикнул он. «Два боя вместо одного!» И толпа подхватила этот крик. Теперь собравшимся на площади представилась великолепная возможность поглазеть на кровавое побоище два раза, а это означало в два раза больше развлечений. Теннисон, покраснев от гнева, взирал на толпу, собираясь что-то возразить, но крики собравшихся все усиливались, и все слова проповедника потонули во всеобщем вопле. «Два боя! Посмотрим! Два боя! Два боя! Два боя!» Вопль перерос в ритмичное скандирование, и стало понятно, что зрители не потерпят никаких возражений. Теннисон знал, что сейчас он никак не сможет повлиять на решение, достигшее наивысшего возбуждения толпы. Проповедник поднял руки, и скандирование постепенно затихло. Толпа ожидающе взирала на него. «Превосходно!» — согласился Теннисон. «Два боя!» И толпа заревела от восторга, снова скандируя свою речевку. Холт вопросительно посмотрел на Хорреса. Тот уверенно кивнул. «Без проблем, Ваше Величество», — усмехнулся он, добавив последние два слова после небольшой паузы.